Рис остановилась, увидев за деревьями проблеск воды. Река решительно пробила свой путь сквозь скалы, которые возвышались над ней отвесными громадами. «Такое чувство, будто мы оказались в ящике», — подумала она, — «только вместо крышки весеннее небо над головой». «Надо же!» — пробормотала она. «Как здесь уединенно? Река, само ее присутствие, отделяет вас от мира. Просто первозданная красота. Никаких тебе забот, никаких тревог. Неплохое местечко, чтобы умереть». «Нет, это не так. Тот, кто побывал на пороге смерти, знает, нет такого места, где было бы хорошо умирать. Но здесь так завораживающе красиво. Скалы, деревья, каменные стены, вода — последнее, что ей довелось увидеть. И она даже не обратила на это внимания. В ней было столько злости». Вряд ли она видела что-то, кроме него и своего собственного гнева, а потом на смену гневу пришли страх и боль. Можешь увидеть отсюда, где ты тогда сидела? Рис встала у самого края воды. Сегодня было явно прохладнее, да и солнце казалось не таким ярким. Из-за плотных облаков лишь кое-где проглядывало по-весеннему голубое небо. Вон там! Она махнула рукой вверх. Там я остановилась, чтобы перекусить. У меня был с собой сэндвич и бутылка воды. Потом я просто грелась на солнышке, слушала шум воды, увидела над головой ястреба, а вскоре заметила эту парочку. Она повернулась к Броуди. Они стояли здесь, совсем как мы. Он спиной к воде, а она лицом к нему. Я уже сказала о том, что вряд ли она видела кого-нибудь, кроме него. Да и он не смотрел по сторонам. Я больше наблюдала за ней, а не за ним. Такая она была взбудораженная. Все время двигалась, жестикулировала. Рис взмахнула руками, показывая, как это было. Там происходила настоящая драма. Это чувствовалось даже через реку. Женщина просто кипела от гнева. Зато он был олицетворение уверенности и самоконтроля. Или я выдумываю? Она закрыла глаза руками. Я действительно это видела или додумала уже после? Не нервничай, тогда не ошибешься. Броуди сказал это спокойно, без тени раздражения, и Рис вдруг почувствовала, как ее собственное волнение улеглось. «Конечно, ты прав». Она размахивала руками, грозила ему пальцем. «Берегись!» Вот что значили ее жесты. А затем она толкнула его, положив ладонь Броуди на грудь. Рис слегка пихнула его назад. «По-моему, он отступил на шаг», — добавила она. «А давай попробуем восстановить события». «Прекрасно». Броуди сделал шаг назад. «Тогда он сделал вот так». Она махнула рукой, словно бы пытаясь остановить собеседника. Как будто сказал ей: «Довольно, с меня хватит». И тут она ударила его по лицу. Она махнула рукой, но Броуди схватил ее за запястье. «Спасибо, я и так понял. Я не собиралась тебя бить». Первый удар он стерпел, но тут она снова подскочила к нему и залепила вторую пощечину. Вот тут-то он ее и толкнул. «Ну-ка, давай!» «Прошу». От его толчка Рис хоть и не отступила назад, но не упала. Его удар был посильнее. «Нет, нет», — замахала она руками, когда Броуди сделал вид, будто хочет толкнуть еще раз. «С меня достаточно и этого». Она оглянулась назад, чтобы смерить расстояние до скал. «Постой-ка!» На ней не было рюкзака. Рис стряхнула с плеч свой, отбросила его в сторону и только после этого упала на землю. Ей пришлось хуже, чем мне. Она здорово ударилась о землю. Или вон эти скалы. Какое-то время она лежала неподвижно, Кепка слетела у нее с головы. Я совсем об этом забыла. Кепка упала, и когда женщина тряхнула головой, я заметила какой-то проблеск. Серьги. Должно быть, это были серьги. Я просто не приглядывалась. А что сделал он? Подошел к ней? Нет. Она вскочила сама и бросилась на него. По-моему, она была в ярости, орала на него. Слышать я не могла, но зато я видела. Губы у нее двигались быстро-быстро. Он ударил ее, не толкнул, а именно ударил. Когда же она упала, подошел и встал прямо над ней. Рис вопросительно взглянула на Броуди. «Не возражаешь?» «Да ради бога!» Он тоже подошел и встал над ней. Он протянул руку, но женщина даже не взглянула на нее. Она приподнялась на локтях и продолжала орать на него. Судя по мимике, это были угрозы и оскорбления. Тогда он опустился вниз. «Он буквально придавил ее своим телом», — добавила она, когда Броуди присел на корточки. «Ой!» — вырвалось у нее в тот момент, когда он последовал ее рекомендациям. «Да, да, да, что-то вроде ничего интимного, ничего сексуального, по крайней мере, так это виделось мне». Она стала колотить его, и тогда он прижал ее руки к земле. «Нет, нет, она...» дернулась, когда Броуди сжал ее запястье. «Не надо!» «Не бойся!» Глядя ей прямо в глаза, он разжал руки и приподнялся, высвобождая ее тело. «Тебе нечего бояться. Что было дальше?» Она сопротивлялась, пытаясь вырваться. Но он был сильнее. Он схватил ее за волосы, ударил головой о землю. Потом он сжал ей горло, она брыкалась, пыталась бросить его, но... Все без толку, постой-ка, постой-ка. Коленями он прижал ее руки к земле, чтобы она не могла его ударить. Черт! Я и это забыла. Неважно. Сейчас ты об этом вспомнила. Она извивалась, пыталась, видимо, нащупать опору. Ноги ее молотили землю, а пальцы буквально впивались в почву. А потом она замерла, затихла. Но он продолжал сжимать руки вокруг горла. Вот тут я и бросилась бежать. Все! Все, с меня хватит. Вставай!